Запишу свое сердце на секцию плавания. Оно же слабое. Сдам в ремонт свою крышу, чтоб больше не ехала, как у Чехова. Всем вышлю сигнал, точный сигнал моего времени с 2000-го. Привет передам, когда для себя я был гением. Я как будто на весу, сам не знаю, что несу, и совесть молчит. А тут ночью приходит и ноги на стол, и норовит головою об пол. Веки закроешь, в ухо хрипит, все, что забыто, напомнит и злит. А я лоб не кусаю, надо плыть забываю, не сугроб не растаю, да я так не играю. Да-та-там, да-та-ра-та-рам, да-та-там, да-та-ра-та-рам, да-та-там, да-та-ра-та-рам. Шуби-ди-ба-ты, да-та-та-та-рам. Да-та-там, да-та-ра-та-рам, да-та-там, да-та-ра-та-рам, да-та-там, да-та-ра-та-рам. Запишу свое сердце на секцию плавания, оно же слабое. Сдам в ремонт свою крышу, чтоб больше не ехала, как у Чехова. Сейчас еще раз напьюсь, а завтра возьмусь за свою голову. Перечень прост: машина, квартира, 5 детей и 0 идей. Я как будто на весу, сам не знаю, что несу, и совесть молчит. А тут ночью приходит и ноги на стол, и норовит головою об пол. Веки закроешь, в ухо хрипит, все, что забыто, напомнит и злит. А я лоб не кусаю, надо плыть забываю, не сугроб не растаю, да я так не играю. Запишу свое, запишу свое, запишу свое, запишу свое сердце на секцию плавания. Оно же слабое.